Аресталище веры. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Иаков 3:17-18. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Матфей 7:15-20. В русском православии всегда считалось, что о православной вере бесполезно рассказывать. Ее показывают, а еще точнее, ее чувствуют. Сколько бы ни было сказано умных или красивых слов, все они – ничто иное, нежели то, что видит и чувствует человек, пришедший в храм. Схоластика и богословие, в отличие от традиций римской церкви, на Руси не получили особого распространения. Вместе с тем, из того опыта, который имеется в русском богословии, мы предлагаем извлечь полезные уроки. Отцом православного догматического богословия называют Иоанна Дамаскина, написавшего свой главный труд «Источник знания». Как отмечал митрополит Макарий Булгаков, с самого введения православия в России его догматика употреблялась у нас постоянно до позднейших времен. Примечание. Шапошников. Философия и догматическое богословие в России. Современный историк православной догматики пишет, что, цитата, «В истории отечественного богословия долгое время отсутствовали систематические труды, излагающие те или иные стороны православного вероучения. Основные начала догматического богословия были изложены только в Просветителе Иосифа Волоцкого, который был первым и единственным богословом на Руси до 17 века. Примечание. Иосиф Волоцкий, Санин Иоанн, родился в 1440 году, игумен Волоцкого монастыря. Известен своим трудом «Просветитель против ересей». Благодаря ему и Геннадию Новгородскому впервые на Руси, в Новгороде и Москве, состоялись массовые сожжения еретиков. 27 декабря 1504 года, на третий день Рождества, в Москве, в деревянных клетях, были сожжены многие вольнодумцы и крупные государственные чиновники, как считалось, поддерживавшие ересь жидовствующих. Иван Волк Курицын, Дмитрий Коноплев, Иван Некрас Рукавов, архимандрит Юрьевского монастыря Кассиан с братом Иваном Самочерным, Гридя Квашня, Дмитрий Пустотелов и другие. От Иосифа пошло деление в церкви на иосифлян, сторонников Иосифа Волоцкого, и нестяжателей, сторонников Нила Сорского, заволжского старца, возражавшего против жестоких казней, мздоимства при рукоположении священников и против увеличения монастырских владений. Для нас будет важным отметить, что центральное место в богословском труде Дамаскина, отца православного догматического богословия, занимала именно борьба с ересями. Просветитель же Иосифа Волоцкого, названный так лишь много позже, был составлен исключительно в целях борьбы с распространившимися на Руси ересями. О характере богословия в предреволюционные годы, годы, подведшие итог развития внешней церкви, справедливо заметил Флоровский. Цитата. «И вместе с тем, бесспорно, что-то роковое и тягостно тревожное было в том, что эти яркие светильники церкви, учащий, святители Митрофан и Тихон, воронежские чудотворцы, преподобный Серафим Саровский, Оптина пустынь с ее духоносными старцами и другие, поспешно уходили в затвор, что сияние угодников и подвижников в туманной атмосфере повседневности распылялось в какое-то неясное, хотя и светлое, млечное облако. В тиши монашеских келий переводились, а около стен церковных изучались творения святоотеческие, а официальная богословская наука питалась не ими, а научным опытом и на славу Запада, стараясь приспособить его достижения к текущим нуждам нашей жизни. Догматические и нравственные системы переводились с католических и протестантских образцов, причем часто проскальзывали мимо внимания вопиющее отклонение от церковного правомыслия по тем же образцам, а не по отеческим заветам толковалось священное писание. На место жизненного предания церковного становилась школьная мудрость, отравленная ересью и расколом. Георгий Флоровский о патриотизме праведном и греховном. В книге «Флоровский из прошлого русской мысли». Какова же была судьба послереволюционного богословия? После Октябрьской революции, как пишет историк богословия, среди прихожан в послереволюционные годы преобладали сторонники православного консерватизма. Этот консервативный настрой верующих и обусловил на долгие годы приверженность церковного института фундаментализму. Следует также помнить о том, что массовые, необоснованные репрессии, обрушившиеся на духовенство в 20-30-е годы XX века, практически исключили богословское творчество из духовной жизни. Новаторские идеи в богословии были на время забыты, возвращение к ним началось с конца 50-х годов. Шапошников, философия и догматическое богословие в России. Примечание. Данный консервативный настрой скорее характеризовался замороженностью богословской мысли и ее окостенелостью, убеганием от непростой правды жизни, изменившей лицо планеты. Иным отличались дореволюционные времена, когда готовилась серьезная церковная реформа, к сожалению, так и не успевшая состояться из-за нерешительности императора Николая II.